Глава 20. Я опустила флайер перед тоннелем в ожидании досмотра и разрешения на вылет из мегаполиса. Багажник и пространственный ящик ломились от покупок. Я подчистую опустошила счет и теперь надеялась, что меня не заставят все это оставить за куполом. Вроде бы не должны, запрет наложен только на оружие. «Ваше разрешение!» Через открытое окно поинтересовался подлетевший к флайеру андроид. Я протянула ему браслет. «Каково назначение большого количества груза? Если ваше пребывание за безопасной территорией не может превышать 96 часов». «Благотворительность. Буду с флайера раскидывать еду и одежду. В моем времени так было принято», — пояснила я невозмутимо. «Хочу улучшить карму». «Вот скажи я кому-то из представителей власти нашего времени, что хочу очистить карму, сразу бы на освидетельствование повезли, а теперь норма. Даже уважительная причина». Андроид кивнул и нажал кнопку на встроенной в предплечье панели. Из ангара вылетел другой андроид в симпатичной желтой форме. «Контролер Хрон-10», — представился вновь прибывший робот, и пришлось впустить его в флайер на пассажирское кресло. Пульт, которым я планировала его отключить, лежал под моим сиденьем и ждал своего часа. «Из флайера без защиты не выходить, приближаться и вступать в контакты с мутантами, встреченными далее второй очистительной линии, запрещено», — принялся за инструктаж выпускающий андроид. «Помните о безопасности. На первых двух линиях живут и работают оккультуренные особи, далее — дикари». Я еле сдержалась, чтобы не поморщиться от острой неприязни к таким характеристикам людей. «Провозить из диких земель в мегаполис органику запрещено. Ничего ни у кого не берите и не трогайте. Контролер будет сопровождать вас круглосуточно и фиксировать каждое действие. По возвращении его память просканируют и на основании полученных данных дадут допуск в мегаполис после поверхностного очищения, серединного или глобального. Зависит от того, какие места вы будете посещать. Счастливого пути!» Робот отлетел в сторону, и заслонка тоннеля поползла вверх. Я направила флайер в его длинное, начищенное множеством фильтров тело. Мой путь пролегал через плиту седьмого сектора, спускался вниз и выплевывал транспорт за куполом на пустынное поле первого мусоперерабатывающего уровня. Через эти самые гигантские плиты вообще много чего пролегало: коммуникации, мусоропроводы, а самое главное, в них располагались установки, усмиряющие вулканы. Да-да, и до такого дошли, правда, благодаря инопланетным разработкам. Я не знаю подробностей, не инженер и не вулканолог, но читала, что на многих продвинутых планетах заставили вулканы работать на себя. Вроде бы через кратер и жерло прямиком к магме умудрились спустить специальную трубу, которая собирает энергию, тепло и прочие продукты вулканической деятельности. Я нахмурилась. Та неотпускающая меня мысль вернулась и опять замахала хвостом на границе сознания. Я сосредоточилась, вернулась к началу размышлений и шумно выдохнула. Осенило. Боже, в каком вулкане я собралась уничтожать сферу? Они же все замурованы. Вот я идиотка. Придется менять план. Поджала губы и принялась перебирать в мыслях другие варианты уничтожения опасной сливы. «Я могу взять управление флайером на себя», — предложил андроид, когда я активировала навигацию на лобовом стекле. «В диких землях из-за аномалий часто случаются помехи, поэтому транспорт лучше перевести на ручное управление». «Я справлюсь», — отмахнулась от контролера. «Мне надо было глянуть ландшафт планеты». «Какое именно место вы собираетесь посетить?» Надзиратель мне достался говорливый и молчать не собирался. «Раньше оно называлось Карелией», — пробурчала я, пытаясь определить, в какой точке земного шара вылечу из мегаполиса. «Аномальная зона номер 9», — тут же выдал робот. «Максимальный уровень опасности. Закрыто для туристов. Вместо этого могу предложить пролететь над Гренландией». «Обязательно. На заводах работают мутанты? Почему не андроиды? переключила я сбивающего с мыслей болтуна на другую тему. «Жест доброй воли от земного правительства. Так они дают мутантам возможность зарабатывать пропитание и выживать в некомфортных условиях». Прямо само милосердие. Почему их не переселят на другую планету в нормальные условия? Нет, целесообразно. У мутантов подходящие для их уровня развития условия. Другие условия им не подходят. Вероятно, он имел в виду что-то типа поговорки. «Посади свинью за стол, она и ноги на стол». Жестоко и цинично. Отвратительные из наших потомков вышли люди. Впереди показался просвет. Ура, конец тоннеля. Отлетев подальше, можно будет от болтуна избавиться. «А что было раньше на Земле в месте нашего выхода из-под купола?» — спросила, чтобы уже наверняка проверить свои догадки. «По моим расчетам, мы сейчас окажемся в районе Ант. Цивилизация древних инков». Тут же выдал ходячий компьютер, минуя огромный пласт истории и перепрыгивая в совсем далекое прошлое. «Значит, знает он много чего интересного. Нет, все же не буду его прямо сейчас отключать, пригодится. А сколько лететь отсюда до Карелии?» «Примерно 12 300 километров». «Так, если разогнать флайер до 1000 километров в час, долечу до дома часов за 13, плюс-минус на разгон и торможение. Но если вы отправитесь в запретную зону, я буду вынужден заблокировать ваше разрешение и развернуть флайер». «Расслабься, я просто интересуюсь», — успокоила я надзирателя и мгновенно утратила к нему интерес. Мы вылетели на незащищенную куполом поверхность Земли. И да, это был совсем не мегаполис. Это был настоящий постапокалипсис. В прошлой жизни мне не довелось побывать в Перу. Да и вообще ни в какой стране Южной Америки я не бывала, только на уроках географии их изучала. Но все равно знала, что в Перу были горы, пустыни и джунгли. Так вот сейчас у подножья Анд раскинулся мусороперерабатывающий завод, и не росло ни одного дерева. «Вырубили?» — вырвалось у меня, но Хрон-10 понял вопрос. «Частично. Но основная масса погибла из-за древних бактерий, которые принесли растаявшие ледники. Теперь на планете новая флора и фауна. С ней вы можете познакомиться, преодолев территорию завода». «Да, надо скорее преодолеть эту территорию, а то вид туристических флайербусов, облепленных людьми, обезьяноподобного вида, выпрашивающих подаяние, порядком угнетал». Я подняла флайер в воздух повыше и рванула на восток в сторону дома. На уровне первого круга навигация работала исправно. И хоть я забралась слишком высоко, чтобы видеть невооруженным взглядом что-то внизу, приборы выдавали четкую картину. Весь занимающий огромную площадь первый уровень был застроен мусороперерабатывающими заводами и кишел двигающимися оранжевыми точками. Так тепловизоры отображали людей и животных. Вероятно, этот уровень густо населен мутантами, как самый благоприятный для жизни. Мегаполис сбрасывал им мусор и тем самым обеспечивал жилье, пропитание и работу. Опускаться к ним и добывать оружие, как велел главарь сферы Тать, мне совершенно не хотелось. Во-первых, я самого оружия побаивалась и не любила. Во-вторых, эти мутанты вызывали у меня жалость и легкую брезгливость. А так как на первом уровне мне оставаться на ПМЖ никак нельзя, быстро найдут, то и спускаться к ним не имело смысла. Задала флайеру задачу переместиться на второй уровень, и навигатор обозначил спуск и поворот влево. Нам надо было перебраться на другую сторону ленты мегаполиса, чтобы добираться до Карелии кратчайшим путем. А так как полеты над куполом запрещены, автопилот собирался проскочить на второй левый уровень через ущелье. «Подозрительный маневр», — тут же выдал Хрон-10. «Предупреждаю, без его убедительных обоснований я буду вынужден заблокировать флайер». Я полезла за пультом и, вздохнув, нажала большую черную кнопку. Андроид стих и уронил голову на грудь. Стало жутковато. Я будто живого человека вырубила. Пришлось напомнить себе о более важных проблемах. Например, о том, куда девать сферу, раз все вулканы под контролем и закрыты. Скинуть в какую-нибудь Марианскую впадину? Наверняка же что-то подобное есть. Закопать? Отправить в мусоропереработку? Так, стоп. Я на миг выпустила из ослабевших рук пульт управления флайером. Меня пронзило страшным озарением. Пазл сложился так внезапно, что я ударилась затылком о спинку кресла и взвыла в голос. А с чего я взяла, что вообще смогу эту сферу уничтожить? Вот что значит действовать спонтанно и на эмоциях. События, которые случились за минувшие дни, так кардинально все в моей жизни изменили, что я, похоже, полностью утратила логику и здравомыслие. Дар Шаазан сказал, что сфера — оружие и ступенька к созданию пространственных порталов. Как я могла всерьез собираться кинуть ее в вулкан? А вдруг бы она разнесла всю землю? Или скинуть в воду? Кто знает, как она себя поведет в воде? По всему выходило, что самое логичное — оставить ее лежать там, где она сейчас и лежит, а самой затеряться в диких землях и держаться подальше от фавел. Так называли первый и второй уровень земель за куполом. Злилась на себя страшно. Подвинулась ближе к панели управления и решительно набрала запрос. Полная карта бывшей России. Меня тянуло на родину. Флайер сбросил скорость, нырнул вниз, выполняя поворот, и выдал на экран топографическую карту с полными данными о географических явлениях, гидрографии, почвенно-растительных данных, коммуникации, расположение мегаполиса, аномалии, районы обитания мутантов и многое другое. Все эти пункты раскрашивались в свой цвет, а его обозначения высвечивались сбоку. Ущелье под мегаполисом оказалось узким и пустынным. Флайер летел осторожно, чтобы не задеть его стены. Я бы, наверное, испугалась, но так увлеклась выданной картинкой, что мне даже бегущих впереди шестиногих верблюдов рассматривать было некогда. Моя родина изменилась так, что не узнать. Многие прибрежные города ушли под воду, а над Кавказскими и Уральскими горами тянулся мегаполис. Карелия обозначалась как опасная аномальная зона. Там даже мутантов не было, они в основном кучковались в Сибири. Лесов почти не осталось. Зеленые участки, их обозначающие, были совсем редкими. К тому же я пока не имела понятия, как именно мутировали деревья. Зато по-прежнему имелись нефть, золото и другие полезные ископаемые. Карта пестрела указателями их месторождений. Но что меня удивило больше всего — бывшая столица. Москва обозначалась яркой черной звездой, перечеркнутой красными линиями, как древний подземный город, из которого берут начало катакомбы, пронизывающие сеткой чуть ли не всю территорию страны. Особо опасное место, в которое лучше не соваться. Внутренний голос просто завопил. Мои соотечественники точно что-то придумали и живут там себе под землей припеваючи. Значит, мне туда. Флайер вылетел из ущелья, и я, задав ему новый курс, отключила автопилот и подняла машину в облака, разгоняя до предельной скорости. Если экономить батарею, мне ее должно хватить на весь перелет. До Москвы лететь ближе, чем до Карелии. Но мне все равно хватит времени все обдумать, а главное — не забыть по дороге выкинуть свой браслет.